Четверка разведчиков двигалась к деревне Псарева, поднимаясь на небольшие пригорки и спускаясь в лощинки. Все складывалось удачно. Взбираясь на высокий холм, Коронелли, еще не доехав до вершины, увидел крыши домов обычной русской деревни. Ничего особенного не наблюдалось и на улицах. Отдельные небольшие группы военных сновали, подчиняясь какому-то внутреннему порядку. Но, проехав буквально полсотни шагов, всадники замерли, как статуи. С верхней точки холма открылась совершенно неожиданная картина, потрясшая Коронелли. Неширокий, но глубокий овраг перед Псарево, покрытый кустарником, представлял собой серьезное препятствие не только для кавалерии, но и пехоты. Между оврагом и деревней за небольшой рощей стояло не менее полутора сотен орудий, готовых отправиться в любую точку поля битвы. Обычный артиллерийский резерв, но какой многочисленный! У русских еще столько незадействованных орудий. Дальше четкой колонной стояли еще какие-то войска. «Гвардия», — произнес один из разведчиков, внимательно глядя в подзорную трубу. «Конечно, кто же еще?» Наполеон не ошибался, когда говорил, что в лице Коронелли Франция потеряла одного из лучших маршалов. Глядя с холма на развернувшуюся перед ним местность, Луи разобрался с замыслом императора, хотя тот ему ничего не говорил. Теперь, когда большая часть сил Барклая де Толли переброшена на южный фланг к Багратиону, чтобы сдерживать натиск основных сил противника, будет наноситься главный удар. После захвата курганной высоты в бой будет брошена наполеоновская гвардия, других сил уже нет. Но и не нужно, старая и молодая, даже без дивизии Фриана, направленной брать Семеновская, составляют без малого четверть всех французских войск. Прорыв прямо с холма по лощине, обход оврага, захват Псарева и разворот атакующей колонны на юг остановить невозможно. Понадобится только полчаса, за это время нельзя подтянуть войска, а потом удар по южному флангу, в тыл сдерживающим Нея и Мюрата дивизиям, и оборона русских рассыпается, как песчаный замок. Буквально в несколько секунд общая картина сражения стала ясна Коронелли. И в очередной раз он восхитился гением императора, но тут же понял, что кроме них она не является секретом для еще одного человека, главнокомандующего русской армией Кутузова, и холодный пот выступил на лбу Луи. Пушки — это не готовые быть переброшенным на любой участок битвы резерв. Они уже на боевой позиции. Нужно лишь 5 минут, чтобы развернуться во фронт. Русская гвардия и овраг прикроют их от прямой атаки, и здесь состоится поистине гвардейское сражение. Только русских поддержат 150 орудий, и прежде чем французы доберутся до рукопашной, артиллерия положит 2/3 атакующей колонны. Это мышеловка. Наверняка еще и дверцу захлопнут, хотя это уже не важно. Коронелли развернул лошадь, время разведки закончилось. Осталось только время на спасение французской армии, совсем немного. Луи торопился, а потому выбрал кратчайший путь сначала вниз с холма в объезд оврага, потом к курганной высоте. Прорыв на французскую сторону в центре — занятие очень опасное. И те, и другие могли угостить изрядной порцией свинца. Коронелли уже решил, что, пройдя первую линию русских, нужно будет сорвать мундиры и скакать дальше в одних рубахах. Но и это не гарантировало, что какой-нибудь батальон не пустит по непонятным всадникам ружейный залп. За оврагом разведчиком попался едущий навстречу офицер в форме драгуна. Мундир порван на плече, лицо в крови. «Как там французы?» — кивнув в сторону высоты, спросил Коронелли. «Не одолевают?» «Нет, господин полковник», — рассеянно ответил драгун, думая явно о своем. «Отбили батарею обратно». Разведчики поехали дальше, однако вскоре остановились. Оглянувшийся Коронелли убедился, что офицер скрылся в складках местности. Отряд повернул на юг. Раз русские отбили батарею, то час точно продержится. Время, пусть и немного, но все-таки есть. Нет смысла в излишнем риске. Очень уж ценные сведения везли разведчики. Вот и все. Основные русские силы, армия Багратиона, больше половины армии Барклая де Толли сжаты на южном фланге. Они потеряли главные опорные пункты Флеши, Семеновская, Утицкий курган. Стоящий напротив Бонапарта адъютант Багарне докладывал, что войска вице-короля теперь уже окончательно овладели курганной высотой, захватив злосчастную русскую батарею. Ней, Мюрат, Понятовский, Жюно, продолжая давить на юге, теперь исполнит роль наковальни. А Молот уже давно ждет своего часа. Император наслаждался. Минута триумфа, триумфа, который затмит даже Аустерлиц, уже близка. Сейчас он отдаст приказ, и гвардия, сметая все на своем пути, рассеет русские войска. Величайшая победа в истории человечества в его руках. Полковник специальной кавалерийской инспекции в расстегнутом мундире взлетел на холм, непочтительно близко подъехав к сидящему императору. Спрыгивая, он почти оттолкнул закончившего доклад адъютанта. По свете пролетел возмущенный ропот, однако Наполеон не проявил ни малейшего недовольства. Жестом он отправил адъютанта и перевел внимательный взгляд на полковника. Тот, убедившись, что свита находится на достаточном расстоянии, начал что-то негромко, но быстро говорить Бонапарту. Император изменился в лице. Вскочив, он буквально впился глазами в лицо полковника. «Карту!» Порученец, споткнувшись, распластался на земле. Коронели поднял выпавшую из его рук карту и подал Наполеону. Секунду спустя тот держал ее перед собой, а Луи, тыкая пальцем, продолжал рассказ. «Коня!» — сминая бумагу и отбрасывая в сторону, скомандовал император. Через минуту вместе со свитой Наполеон мчался к захваченной русской батарее. Подниматься на холм было очень трудно. Кругом лежали, часто в несколько слоев, убитые и умирающие солдаты. На вершине Бонапарт остановился и, достав подзорную трубу, стал внимательно обозревать местность. Стоящий рядом Коронели негромко произнес: «Отсюда ничего не удастся увидеть. Это ловушка, подготовлена настоящим мастером военного дела». Император убрал трубу. Молча и задумчиво он смотрел на восток. Это продолжалось долго. Настолько долго, что один из генералов рискнул. Подъехав вплотную, он громко, так чтобы услышала вся свита, проговорил: «Ваше Величество, гвардия готова выполнить приказ». Наполеон посмотрел на генерала, потом перевел взгляд на Коронелли. Тот почти незаметно покачал головой. Император еще немного подержал паузу, потом ответил тоже достаточно громко: «Нет, здесь, в 800 лье от Парижа, я не могу рисковать последним резервом». После этого, жестом приказав всем сопровождающим оставаться на месте, Бонапарт отъехал вместе с Коронелли. «Признаться, я был зол на тебя за Смоленск, Луи. Ты ошибся. Корпус Раевского оказался в крепости на сутки раньше. И я злился почти как на Мюрата. Но сегодня ты спас французскую армию от разгрома, а меня от позора. И мое не императорское, а соседское тебе спасибо, Луи». «Пожалуйста, Набулио», — тихо произнес Коронелли, — «соседи должны помогать друг другу». Наполеон улыбнулся, однако глаза не смеялись, слишком тяжелый день выдался. «А скажи мне, Луи, как ты считаешь, если мы сейчас отступим на исходную позицию, что сделают русские?» «Как отступим? А что делать? Солдаты должны отдохнуть, их нужно покормить. Кому-то надо отойти. Что-то мне подсказывает, что русские не собираются этого делать. Так что, спать будем под артиллерийским огнем?» «Нет, но можно отступить только на четверть лье, чтобы не отдавать завоеванные укрепления». «А если все-таки назад отойдем к Шевардино, что они сделают?» «Ну, атаковать нас, конечно, не станут, но флеши займут. Сюда тоже новую батарею затащат». «Вот и я так думаю. А значит, завтра нам их снова брать придется». «Так зачем же отдавать?» «Сейчас объясню. Перментье вчера докладывал мне о новых игрушках, которые привез Бусто. Недавно где-то здесь Доминик испытал их очень успешно». Наполеон замолчал, думая о своем. Коронели терпеливо ждал продолжения. «У тебя будет не больше 3 часов», — наконец промолвил император. «Запомни, в 8 я отдам приказ на отвод войск. Мне нужно, чтобы здесь и на флешах утром ровно в 6:30 взорвалось так, чтобы в живых не осталось ни одного русского». «Я понял. У тебя есть вопросы?» «Да, только один. Слушаю». «Вы когда, Ваше Величество, все это придумали?» «Минут 5 назад. А что?» Луи лишь покачал головой. «Оставьте меня!» Данилов пытался оторвать руку полковника, адъютанта Кутузова, вцепившегося в левое предплечье. Боль острой иглой отдавала в раненое плечо, что бесило еще больше. «И будьте любезны обращаться ко мне, ваше сиятельство, ведь я говорил, что я князь Данилов». Эта безобразная сцена происходила на пороге большой комнаты, в которой главнокомандующий находился во время сражения. Просидев почти 1.5 часа перед дверью, ведущей к Кутузову, услышав 10 раз «Ждите, майор», Николай догадался, что никто и не собирается пропускать его главнокомандующему. Тогда, улучив момент, когда в комнате не было никого, кроме Кутузова, он встал и, несмотря на протесты адъютанта, открыл дверь. «Что за шум?» Михаил Илларионович с недовольным видом оторвался от карты. В голосе звучало раздражение, вызванное досадой и разочарованием. Теперь уже становилось очевидным, что Наполеон отказался от удара в центре. Ловушка не сработала. Ото всех командиров корпусов поступали донесения: французы прекратили атаки. Все дело сводилось только к артиллерийской перестрелке. Лишь на самом юге Понятовский начал наступление на Баггавута, который после гибели Тучкова взял командование и его корпусом. «Так что здесь происходит?» «Ваша светлость», — опережая адъютанта, громко произнес Данилов, «вы можете приказать меня расстрелять, но пока станут ходить за конвоем, я буду говорить. Это очень важно». Теперь трудно было сказать, чего больше присутствовало во взгляде Кутузова: недоумение или досады. «Вы отдаете себе отчет, что сейчас идет генеральное сражение?» «Да, я даже принимаю в нем участие». Ответ дерзкий, лицо решительное, запекшаяся кровь на щеке. Кутузов внимательно смотрел на драгунского офицера, словно и вправду решал, не стоит ли его расстрелять. Тот не отвел взгляда. «И вы уверены, что у вас есть сведения, которые нужно сообщить мне прямо сейчас?» «Да, ваша светлость». Данилов понимал, что от решительности его ответа зависит все. «Тогда постарайтесь коротко». Николай подошел к столу и прямо на карту положил переломленный пистолет француза. «Что это?» Данилов не ответил, лишь повернул голову в сторону адъютанта, который по-прежнему стоял в дверях. «Закрой, голубчик», — попросил Кутузов, — «и не пускай никого 2 минуты». Такими пистолетами вооружен отряд французов. Николай взял со стола оружие, быстро вставил пустую гильзу, поднял ствол и щелкнул курком. Вот так быстро заряжается этот пистолет. Из него можно убить на 100 шагов. Главнокомандующий заинтересованно посмотрел на оружие, взял в руки, а Данилов продолжал говорить, понимая, что времени у него мало, что диковинкой можно лишь ненадолго завладеть вниманием. У этого отряда еще много всякого необычного снаряжения, которым французы владеют просто сказочно. Возле Фридланда они втроем победили взвод. Сегодня 6 человек уничтожили эскадрон московского драгунского полка. Но даже не это главное. Наполеон использует их, чтобы решить исход сражения. Я это точно знаю, ваша светлость. Прямо уж сражение. Знаете, майор, после каждой битвы, если она не выиграна вчистую, обязательно найдется умник, который точно знает, почему неприятеля не разгромили, так что от него пух и перья летели. Дело до смешного доходит. После Аустерлица мне Корнет, представьте себе, Корнет сказал, что он знает, почему мы проиграли сражение. Каково? На Аустерлицком поле левый фланг остался без управления. Буксгевде не смог сам принять решение об отступлении, боялся трусом прослыть. И это предвидел Наполеон. Ему нужно было только перехватывать посыльных, причем незаметно. И его отряд блестяще справился с этой задачей. Кутузов удивленно посмотрел на майора. Не все генералы порой на таком уровне способны анализировать сражения. Да, здесь вы правы. Удивительным образом мои приказы не доходили до Буксгевдена. За вашими адъютантами специально охотились. Скорее всего, стреляли через болото с французской стороны. Это невозможно, там без малого верста. У Фридланда я видел, как они стреляли с не меньшего расстояния. И тогда решили, что на посыльных велась охота? Не тогда. Сразу на австралийском поле догадался. Тот корнет, о котором вы говорили, это я. Теперь Кутузов казался смущенным по-настоящему. Ну, прости, голубчик, не знал, сильно ты изменился. И не гневайся на старика, что не стал слушать тебя тогда. Давай-ка мы вот как сделаем. Главнокомандующий кивнул в сторону двери. Там сейчас ото всех корпусов с докладами. Ты сходи пока в лазарет, пусть плечо перевяжут, а то не равен час кровь заразишь. Потом возвращайся и сразу ко мне. Вот тогда расскажешь мне все по порядку и с самого начала. Вызванный адъютант явился через мгновение. Покажи, Кутузов сделал маленькую паузу, подполковнику лазарет. А как он вернется, сразу ко мне. Да, и бумаги не забудь на его новое звание оформить прямо сегодня. Когда Данилов закончил свой рассказ, за окнами стемнело. Приходилось прерываться, когда прибывали командиры корпусов, но Кутузов не терял общую нить разговора, что лучше всего свидетельствовало о его интересе. Ближе к 9 часам начали поступать доклады о том, что французы покидают позиции, отходя к Шевардино. Вторая армия под командованием Докторова без боя заняла Семеновское и Флеши. Барклай де Толли направил разведчиков на курганную высоту, и они прибыли с донесением, что французов нет. «Знаешь, князь, я ведь постарше твоего отца буду. Это ничего, что с тобой на «ты»?» «Конечно, ваша светлость. Ну, кто ж тебя, Данилов, знает? Еще дашь мне укорот, как полковнику?» «Извольте говорить мне ваше сиятельство», — с хитринкой в голосе сказал Кутузов. Верный признак того, что Николай ему понравился. Кровь бросилась в лицо, стало стыдно. Полковник, он всего-то делал свою работу. А Данилов с таким великосветским хамством, хорошо, что отец не видел. Простите, ваша светлость. Сильно плечо дернуло, когда адъютант за локоть взял. Мог бы и потерпеть. Ладно, ты мне вот сейчас что расскажешь. В стратегии понимаешь, а глаз у тебя свежий. Может, и подскажешь что-нибудь дельное. Кутузов рассказал Данилову о своей ловушке, в которую не пошел Бонапарт. Ты как думаешь, подполковник, почему? Он ведь все делал, как и задумал. Заставил наши войска на юг перекинуть, центр расчистил. А от решающего удара отказался. Дело-то было на полчаса. Ударь гвардии в наш тыл и Виктория в руках. Почему не ударил? Чего испугался вражина? Может, лазутчик у него в вашем штабе есть? Думал, не получается. Я тебе первому рассказываю про задумку эту. У меня даже на карте артиллерийский резерв обозначен не там, где он стоит. Да и Наполеона как понять? Он весь день только и делал, что к решающему удару готовился. А потом словно остановился, замахнувшись. С чего так? А если увидел? Например, с Курганного холма. Нет, я сам еще вчера поднимался к Раевскому. Ничего нельзя увидеть. Тогда кто-то другой увидел. Может, из самого Псарева? Для отряда наполеоновских лазутчиков задача в самый раз. Так ты ж, князь, говорил, что в центре они были, у батареи. Но я не говорил, что у французов одна такая группа. Сказал и осекся. Ведь до этой самой секунды и Данилову в голову не приходило, что у Наполеона может быть много таких отрядов. Нет, не может быть. Ведь везде он встречал маленького, похожего на ребенка француза. Или не везде? Кутузов внимательно смотрел на Данилова, словно читал его мысли. Ну хорошо, пусть он узнал. Или догадался, но что делает потом? Целый день укладывает солдат полками. С огромным трудом захватывает флеши, батарею в центре, Семеновский овраг. Да, он почуял ловушку. Но зачем же уходить с поля боя, оставляя его нам, то есть признавать нашу победу? Главнокомандующий сделал небольшую паузу, но чувствовал, что он сейчас продолжит. Разве это в характере Наполеона признать поражение в генеральной битве, когда все сложилось так удачно? Нет. Тогда в чем же дело? Не знаю, ваша светлость. Вот и я не знаю. Но сдается мне это неспроста. Ой, неспроста. Понять не могу, какую же пакость затеял французишка. Вот ты бы что, подполковник, делал, если бы узнал, что чуть-чуть не угодил в западню? Не знаю, стал бы осторожнее. И, наверное, постарался отплатить той же монетой. Вот, вот и мне так кажется. Кутузов снова задумчиво смотрел на карту, освещаемую двумя канделябрами. Он же понимает, мы не сможем завтра принять сражение в той диспозиции, что остались сегодня. У нас нет укреплений, мы вынуждены отойти, победа за ним. Но ему не нужна победа, когда у нас остается неразбитая армия. Хоть она и сократилась на треть, но и французы потеряли не меньше. Хочет продолжить битву, чтобы истребить нашу армию. И для этого отдает укрепления, чтобы завтра вновь штурмовать их, чтобы потерять своих солдат не меньше, чем потеряем мы. Чего он добьется? Останется один посреди России? Кутузов словно рассуждал вслух, однако понимал, что Данилов молчит лишь потому, что согласен. А вот если у него будет другое мнение, то обязательно выскажет, поскольку не истоин породы, что штабные подхалимы. Нет, что-то задумал похитрее. Он отдает укрепление, чтобы разгромить нашу армию, и я не знаю как. А ты, подполковник, не знаешь? Только могу предположить, что это что-нибудь похожее на то, как был уничтожен первый эскадрон моего полка. Вполне возможно. После всего, что ты здесь рассказал, я просто опасаюсь оставлять войска в укреплениях, где наполеоновские солдаты провели несколько часов. Вас могут не понять, ваша светлость. Ничего, мне полезно немного побыть в шкуре Барклая. Сделаем так. Сейчас я отдам приказ на отступление. Сам иди отдохни. Адъютант, с которым ты здесь дрался, определит на ночлег. Назови ему двоих из твоего эскадрона, он распорядится, их пришлют к тебе. Что? Кутузов увидел, что Данилов хочет что-то сказать, но не решается перебить. А можно не из моего эскадрона? Можно, только таких, что болтать не станут. Я и штабных никого не хочу привлекать, потом разговоров не оберешься. В общем, останешься здесь, посмотришь, что необычного случилось на укреплениях. Потом сразу ко мне, все понял? Все. Тогда иди. Мне здесь надобно еще совет провести, порядок отхода объяснить. Слезы душили. Уже полтора часа с того момента, как корнет Белов разбудил Данилова и рассказал о последних событиях, произошедших в полку, тот не мог успокоиться. С огромным трудом Николай заставлял держать себя в руках. Поздним вечером адъютант уже в виде приказа главнокомандующего передал пожелание, чтобы к утру из московского драгунского полка явились в штаб Кутузова подполковник Тимохин и корнет Белов. На рассвете Данилова разбудил корнет, который прибыл один. Вчера около 4 часов, спасая полк от окружения, третий эскадрон принял на себя атаку французов. В этой отчаянной схватке русские кавалеристы не пропустили в тыл полка в 5 превосходящих мюратовских кирасир. Эскадрон потерял треть драгун убитыми, в том числе и своего временного командира, подполковника Тимохина. Данилов и Белов выбрались на небольшой холм, с которого в сероватых сумерках просматривались как флеши, так и курганная высота. Поле одной из самых кровопролитных битв в истории человечества выглядело очень странно, затихшим и безлюдным, если иметь в виду живых. За несколько минут до 6 артиллерия Наполеона одновременно открыла огонь в центре и на южном фланге. Но русские пушки молчали. И очень скоро стало ясно, что в укреплениях никого нет. Однако построенные в атакующие колонны французы оставались на месте. Орудия смолкли. Наступила тишина. И стало слышно первое робкое карканье ворон, хотя казалось, что после вчерашнего ада они не вернутся сюда никогда. Картина, воцарившаяся на поле, теперь выглядела еще более странно. Словно на место битвы двух самых сильных армий Европы один из противников забыл прийти, а второй не знает, что делать, то ли подождать еще, вдруг запаздывает, то ли объявить себя победителем. Так продолжалось более получаса. Данилова нисколько не удивило странное поведение французов. Он ждал какой-нибудь хитрости. И дождался. Первый взрыв ударил на средней флеше, такой мощный, будто на воздух взлетел зарядный ящик, потом еще и еще. Новые взрывы на южной флеше, на северной, снова на средней, минутой позже на курганной высоте. Когда рвануло за лесом на старой Смоленской дороге, Данилов не сомневался, что это на Утицком кургане. Николай развернул коня, попутно сделав знак Белову, здесь делать больше нечего. Кони пошли рысью, унося седоков в сторону Можайска. И хотя Данилову не все было понятно с загадочными взрывами, он знал, что станет докладывать Кутузову. Дело, несомненно, приобретало скверный оборот. У французов действительно имелось оружие, которым они могли уничтожать целые полки, ничего не подозревающие о засаде. На другом холме, сидя на лошади, Наполеон смотрел в подзорную трубу на пустые укрепления русских. Рядом с ним по обе стороны стояли Коронели и Перментье. Свита располагалась поодаль. Кутузов не пошел в ловушку. Опуская трубу, проговорил император. Да, причем сначала они заняли укрепление, но ночью все ушли. Может, нашли один из ящиков, Бусто? Нет, Ваше Величество, если нашли, то попытались бы открыть. Тогда мы обязательно должны были услышать взрыв, хоть один. Верно мыслишь, Луи, но не до конца. Никак не могу поверить, что Кутузов сам ни с того ни с сего догадался о нашем подарке. Наполеон перевел вопросительный взгляд на Коронелли, ожидая, что тот скажет. Вы считаете, что ему кто-то подсказал? Скорее всего. Помнишь, Луи, после Смоленска был ночной бой на Валутиной горе? Да, помню. А помнишь, как я приказал допросить пленного русского? У тебя сохранилось описание его командира? Конечно. А тот из твоих офицеров, которого ранили, рассказал, кто прострелил ему руку? Я не успел поговорить с ним. Так езжай прямо сейчас. У меня предчувствие, что тебя ждет неприятный сюрприз. Почему? Потому что если это один и тот же человек, то можешь считать, что русские уже начали охоту на тебя. И тогда вполне возможно, что он следит за тобой. А я тебя предупреждал. Этот русский князь из Драгун до сих пор жив еще? Я не могу утверждать наверняка, но вполне возможно. Я ведь приказывал убить его. Русские так быстро отступали от Смоленска, но я займусь этим немедленно, Ваше Величество.